Андрей Кокаулин. Соловей. Брата Инкалан встретил в кабинете. Драгоценное шаньдайское дерево, потолок, расписанный живой акварелью, теплый мозаичный пол, прихотливо меняющий узор под ногами, фонтан с золотыми рыбками и рои лампочек-светлячков, голографические проекции, скользящие по стенам, и длинный медиаскоп с дюжиной пышных кресел. С одной стороны, это было напоминание, чего достиг он, с другой — насмешка над тем, чего никогда не достичь Нангилу. О, Нангил и правда был поражен. Впущенный в кабинет охраной, худой, в каком-то дешевом сером комбинезоне, он несколько секунд, задрав голову, наблюдал, как по потолку стадо длинноногих животных убегает от сливающегося с травой хищника. Наблюдатель, казалось, тенью следовал за охотником. Живая акварель размазывала движение стеблей и пятнистых тел и ловила испуг в больших фиолетовых глазах на мгновение повернувшей голову жертвы. Ах, прыжок не удался! «Это Лабухан?» — спросил Нангил. «Не знаю», — поднялся из-за мониторов Инкалан. «Скорее всего, случайная зарисовка. Ты проходи, проходи, брат». Он указал на специально для встречи отставленные и повернутые друг к другу кресла. «Сюда?» — спросил Нангил, делая шаг. «Да». «На Лабухане просто похожее». Нангил умолк, пропуская перед собой полупрозрачную рептилию, неожиданно вплывшую в пространство кабинета. «Не стой!» — сказал ему Инкалан, располагаясь в кресле. — «Садись!» — «Так это...» Нангил развел руками, глядя на неповоротливую рептилию, которая совершенно никуда не торопилась. Инкалан рассмеялся. — «Что ты как маленький брат? Это же просто проекция!» — «Я понимаю. Тогда не медли! У меня мало времени!» — «Дела?» — «Именно. Империи не прорастают из ничего. Империи прорастают из труда. То, что империя отца... Хорошо». Нангил шагнул сквозь полупрозрачное тело. Тронув поверхность медиа стола ладонью, отчего тот отозвался мягким сиянием в месте прикосновения, он забрался в кресло напротив брата. Улыбка озарила его худое лицо. «Что?» — настороженно спросил Инкалан. «Вот, я здесь. И я вижу. Я рад тебя видеть», — сказал Нангил. «Это-то и подозрительно», — Инкалан прищурил глаз. «С чего ты рад меня видеть?» «Не знаю», — улыбаясь, пожал плечами Нангил. «Соскучился». Инкалан огладил подоконник. «Денег пришел просить?» «Нет». «Разумно. Я думаю, что достаточно отчисляю тебе и матери, и лишних денег у меня нет. Если у тебя какие-то запросы или идеи...» «Нет-нет». Поднял руки Нангил. «Какие запросы?» «А мать?» «Как и раньше. В ее полном распоряжении апартаменты в отеле на Катчалине. Она всем довольна». Инкалан качнул головой. «Кажется, 10 минут, выделенных на встречу с братом, это много. В будущем следует ограничиться 5. «Что на тебе за дешевый комбинезон?» спросил он, вздохнув. «Это чтобы меня разжалобить. Обычный, экспедиционный». Ответил Нангил. Все путешествуешь. Да. В бездны космоса. Как ты, в бездны бизнеса. И что там, в твоих безднах? Чудеса. Инкалан фыркнул. Что там может быть чудесного? Вот если бы ты мне отчеты присылал из своих экспедиций по ресурсному ископаемому составу, то я, возможно, в чудеса и поверил. Но ты же желаешь быть выше этого. «Ай-яй, брат планету сразу под добывающую компанию бросит, распашет и разорит. Разве нет?» «Да. Только что в этом плохого? Это жизнь, это бизнес. А местная живность? Примитивная в большинстве своем, если вообще имеется. Одноклеточная, безмозглая. Или мне ее пожалеть надо? Да? Если ты на это способен». «Способен?» Инкалан поморщился. «Как, например, мне очень жалко впустую потраченного времени». «Зачем ты пришел?» Нангил словно в сомнениях потер висок. «Знаешь, хотел сделать тебе подарок». «Мне?» — удивился Инкалан. «У тебя же был день рождения». «Полгода назад». «Раньше я не мог», — сказал Нангил. Инкалан переменил позу, упер палец в щеку. В скучающем взгляде его затеплилось любопытство. «А я тебе что за это?» «Ничего. Совсем подозрительно». Нангил улыбнулся. «Этим мы, браты, отличаемся. Я не ищу умысла или выгоды во всем, что применительно ко мне делают люди». Инкалан поморщился. «Выгоду ищут все. И мы отличаемся совсем другим. Мы отличаемся наличием средств и положением. Вообще, я уверен, что тебе хочется на мое место». «И твое мнение самое верное». «Конечно». «А подарок?» — спросил Нангил. «А подарок, разумеется, с подвохом», — сказал Инкалан. «Мне только такие и дарят». Нангил расхохотался. «Ты видишь меня насквозь, брат». «Здесь и видеть нечего». «Так примешь?» «От брата?» «Приму, конечно». «А что это?» «Скорее, кто?» «О, это одно из тех чудес, что ты не считаешь чудесами». «Ядовитое?» «Нет». «Слушай, даже жалко». Инкалан поерзал. «Ладно, не томи, предъяви мне это чудо. Хочу посмотреть». «Его вкатят, если ты разрешишь». «Конечно». Инкалан распорядился, и в широкие двери охранник вкатил цилиндрическую тумбу, верх которой был накрыт тканью. «Все, иди», — сказал Инкалан охраннику. Нангил подошел к тумбе. «Это существо я нашел на Таторе», — сказал он, сдергивая ткань. «Где-где?» «Далеко, брат». Под тканью обнаружился стеклянный колпак, под которым прорастала короткая кристаллическая веточка. «Мне можно?» — вскочил Инкалан. «Пожалуйста». Отступил в сторону Нангил. «Так-так». Инкалан, приблизившись к тумбе, скривил рот. Несколько секунд он и так, и эдак разглядывал веточку. «Погоди, это чудо?» «Нет», — улыбнулся Нангил. «На ветке». Инкалан стукнул в стеклышко пальцем. «Ты говоришь про синий комочек слизи?» — с недоверием спросил он. Нангил кивнул. «Да, я назвал это существо соловьем». Соловей. На древней земле была такая птица, брат. Угу. И чем она знаменита? Пела так, что заслушаешься. Инкалан хмыкнул. Значит, эта кроха тоже поет? Нет. Тогда не понимаю. У тебя так мало времени, брат, что ты не даешь мне объяснить. Инкалан указал пальцем на брата. Ты прав. Времени мало. Через 15 минут у меня назначена встреча. Делаю деньги, видишь ли. Расширяю империю. Куда больше-то? Спросил Нангил. Инкалан развернул брата к себе. Туда. Есть два процесса, братик. Один называется сокращение, стагнация, коллапс. А другой называется расширением или экспансией. Предпочитаю участвовать во втором. Как и вся вселенная, знаешь ли. Впрочем... Он бросил взгляд на синий комочек на ветке. «Не буду скрывать, мне интересно. Это оригинально, неожиданно, в чем-то даже мило. Синяя, понимаешь, сопля на ветке. Соловей. Да-да. Так что он все-таки может?» «Ну, он...» Нангил замялся, подыскивая слова. «Он как бы раскрывает тебе вселенную. Ты слышишь, как она звучит в тебе?» «Вселенная?» «Да». «Серьезно?» «Очень необычное ощущение. Ты словно находишься со всем сущим на одной частоте. Это завораживает». «А я не сдохну?» спросил Инкалан. «Смотри, это будет убийством, брат, и ты ничего не получишь, кроме пожизненного». «Ты уж совсем недалеким меня не считай». «Ага, значит, есть подвох». «Даже два», сказал Нангил. «Интересно». Инкалан обошел тумбу. У соловья не было ни глаз, ни хвоста, ни отростков. Правда, внутри синего комочка просматривались крохотные темные образования. Первый подвох в том, сказал Нангил, что подарок по сути одноразовый. Синхронизация достигается единожды, а потом с каждой новой активацией соловья становится все хуже и хуже. То есть настоящее единение с Вселенной можно испытать лишь во время первого контакта. Дальше ощущения будут слабее. Контакта? Ты сказал контакта? Визуального, брат. Ха, сказал Инкалан. И это второй подвох. Почти. Ну-ну, договаривай. Второй подвох в том, что для первого контакта необходима сосредоточенная неподвижность в течение 30-40 секунд. У тебя есть столько времени? Инкалан рассмеялся. Ах, брат, брат, уж для Вселенной я найду время. Я надеюсь. Только каждый следующий контакт с Соловьем потребует все больше времени, сказал Нангил. Сколько? Минуты. Потом часы. Часы? Не, это не для меня. Часы! Нангил пожал плечами. Мой рекорд 4 часа 17 минут. Инкалан присвистнул. Так хотелось соединиться со Вселенной. Ты поймешь. Ладно, все. Инкалан хлопнул брата по плечу. Нет времени. Оставляй подарок, я обязательно им воспользуюсь. Значит, просто садишься напротив? Да. Колпак снимать? Нангил мотнул головой. Не обязательно. Значит, садишься и пялишься. В тишине. Само собой, и через минуту меньше. Я понял. Инкалан проводил брата до дверей. Да, а чем этого соловья кормить? Свет. Солнечный свет. И все? Можно органику, сказал Нангил. Но тогда синхронизация будет с привкусом того, чем ты его накормишь. Это как? Вскинул брови Инкалан. Нангил улыбнулся. Когда я покормил соловья сыром? Этого? Другого. Их очень мало на самом деле. Игра случайности. В общем, когда я накормил соловья сыром, буквально несколькими крупинками, вся вселенная при синхронизации зазвенела и запахла сыром. И я был сыр. И ты. И я. Очень интересно. Но все, все, брат. Инкалан вытолкал Нангила в коридор. Не могу больше, время, время. Но ты, если что, я на связи, сказал Нангил. Да, пока. Инкалан закрыл двери. После встречи с Всесоветом Тысячи Инкалан был в ярости. Он мерил мозаичный пол кабинета широкими шагами, прохаживаясь от стены к стене, и кусочки мозаики под туфлями расцветали черными и багровыми узорами, а полы воздушного пиджака трепетали крыльями. Секретарь Джескар держался за его левым плечом, сохраняя безопасную дистанцию. «Я уничтожу их!» – прошептал Инкалан, на мгновение остановившись. «Злобные уродцы! Они же ели с моих рук!» Ламплен сделал им предложение, осторожно произнес Джескар. «Они посчитали его более выгодным, господин». Инкалан резко обернулся. «Что ты сказал?» — спросил он. «Мы вполне могли дать большую цену за участки, выставленные на торги, господин. Тогда Ламплену ничего не досталось бы». «Да?» Инкалан подступил к секретарю. Джескар побледнел. «И насколько большую?» — спросил Инкалан. Его лицо исказило хищная гримаса. «Вдвое, господин». «Вдвое?» «По расчетам, мы все равно получили бы с залежей на этих участках 300-процентную прибыль». «Нет!» Инкалан стукнул кулаком по медиа-столу, и тот брызнул видеоискрами. «Нет! Я здесь решаю. Империя отца держится исключительно на моих плечах. Или ты думаешь, что на твоих? Если я решил, что участки стоят столько, сколько я сказал, то они столько и стоят. Ни астрокредитом и ни галактом больше. Но эти вонючие скоты, этот Всесовет, какая там тысяча, их всего 8. Господин, что? В глазах Инкалана прыгало бешенство. «Вам стоит успокоиться, господин», — произнес секретарь. «Успокоиться? Я спокоен. Вы сказали мне, чтобы я останавливал вас, если вы дадите гневу овладеть собой». Инкалан усмехнулся. «Да? И что же ты не останавливаешь меня?» «Я пытаюсь это сделать, господин». «Словами?» «У меня есть инъектор с успокоительным». «Кто тебе его дал?» — вскрипел Инкалан. Он отступил от секретаря, словно тот был готов его укусить. «Вы сами!» — сказал Джескар. «Я? Ах, да!» Инкалан сморщился, словно вспомнив о чем-то неприятном. «Ладно». Он шумно подышал. «Видишь, я в порядке. Мне просто нужно придумать план. Хороший план, хитрый план. Всесовет должен ответить. Нет, они не обрадуются, когда мой военный корпус, мои киберсолдаты... В первую очередь вам нужно успокоиться». «Я знаю!» — крикнул Инкалан. Взгляд его упал на веточку под стеклянным колпаком. «Я успокоюсь», — сказал он. «Ты слышал, что говорил Нангил? Мне надо всего лишь послушать соловья». «Я был бы очень осторожен на вашем месте, господин», — сказал секретарь. «Почему?» — обернулся Инкалан. «Ты что-то знаешь об этих соловьях?» «Нет, господин, совершенно ничего. Это меня и настораживает». Инкалан приблизил лицо к колпаку. Комочек синей слизи так и сидел на коричнево-розовой ветке, похоже, не сдвинувшись ни на миллиметр. «Неизвестность пугает тебя, да?» «Пугает, господин». «А Вселенная тебя не пугает?» Джескар кивнул. «Пугает, потому что Вселенная — это сама неизвестность». «А я тебя не пугаю?» — спросил Инкалан. «В таком состоянии, несомненно, господин». Инкалан хмыкнул. «Получается, тебя пугаю и я, и Вселенная?» «Да, господин». «Все!» — замахал руками на секретаря Инкалан. «Выметайся! Нам с Вселенной надо поговорить наедине! Ты здесь лишний!» «Вы уверены?» — спросил Джескар. «Пошел вон!» — крик выгнал секретаря за двери. «Так...» Оставшись один, Инкалан подкатил кресло к тумбе. «Синхронизация!» — пробормотал он. Ему пришлось задрать голову. «Черт!» Соловей был виден плохо. Инкалан встал, ощерился на стекло и обнаружил, что подставку с колпаком и соловьем внутри можно спокойно снять с тумбы. Не такая уж и тяжелая она оказалась. Он брякнул ее на медиастол, комочек слизи засинел на уровне глаз. «Прекрасно!» Инкалан снова забрался в кресло. Потискал пальцы одной руки пальцами другой, выпрямился, значит, сосредоточился. И минута времени. Минута времени легко. Он уставился на соловья. «И как это происходит?» — подумалось ему. «Просто смотреть? Что ж, я смотрю. Или надо как бы мысленно...» «Странное существо. Странное. Сало...» Инкалан пошевелил плечами. Взгляд ушел. «Ах, черт!» — раздражился он. «Не так-то это легко, как уверял брат. Но подарил, наверное, со смыслом. Или просто так?» «Не слишком умный брат дарит дурацкие подарки. Вполне в его стиле». Обозвал соплю соловьем и торжественно прикатил на тумбе. «Может, синхронизация — это миф? Шутка?» Впрочем, есть возможность проверить. Инкалан подобрался. Он повернул голову так, чтобы веточка с соловьем оказалась прямо напротив. Подсел ближе, глаза, так сказать, в глаза, в темные крупинки, и вывел на панель медиастола таймер. «Минуты же хватит!» «Вперед!» Инкалан впился в соловья взглядом. Стол чуть подрагивал, отстукивая секунды. Соловей безучастно сидел на ветке. Синий комочек, мазок геля или какой-нибудь герметизирующей пены. А он как дурак. «Синхронизируй, синхронизируй, синхронизируй!» — повторял про себя Инкалан. «Соедини меня с Вселенной! Я вполне го...» это было похоже на взрыв звезды. Не в световых годах, не в астрономических единицах от Инкалана, а совсем рядом. Возможно, что даже внутри него самого. Бах! И нет Инкалана. Рассыпался на миллиарды квантов и устремился во все стороны. Кресло, стол, любопытные проекции, выглядывающие из стен. Все это он, и в то же время не он, но он. И мониторы — он. И стол, и потолок, плывущие сиреневыми облаками — он. И двери, и застывшие дверей Джескар тоже. Возможно, даже весь секретарь — он. Почесался, облокотился на стойку. А дальше? Выше, шире, глубже. Ножи, салфетки, посуда, полотенца, кухонный автомат, плита, вытяжка — все он. Перекрытие, витражи, мебель, светильники, кабели и электрические щитки — он. Ковровые дорожки, урны, цветы в вазах, скамейки, лифты, панели, чердак комнат, сам воздух — он. Почва, трава, деревья, кусты, легкая дымка тумана, следы от аэроберов в небе. Небо! Да-да, и небо он! Инкалан! И космос! Ах! Он устремился за пределы планеты. Это было легко, потому что всюду был он. Частицы, молекулы вещества, фотоны, поля и слабые гравитационные взаимодействия. Астероиды, планетоиды, кометы, метеорные рои — все это он! И стоило ему оглядеться, раскинуться, обозреть самого себя, он увидел звенящие серебристые струны взаимосвязей, ветвящиеся, разделяющиеся, бегущие от одной части его к другой, а от той к следующей. Они делали его единым целым. Инкалан почти все понял про себя и про Вселенную, но неожиданно ощутил себя сидящим в кресле человеком. «Джескар!» «Да, господин». Секретарь вошел в кабинет и по-военному вытянулся перед начальником. Инкалан заходил кругами. «Ты видел? Видел?» Энергия бурлила в Инкалане. Мысли роились в голове. Головокружительные комбинации вспыхивали и гасли, едва он успевал их осознать. «Что я видел, господин?» — спросил Джескар. «Мое единение, дубина!» Инкалан забегал, размахивая руками. «Я и Вселенная на одной ноте! Я чувствовал все!» Подскочив к подставке с соловьем на ветке, он поцеловал стеклянный колпак. «Что за чудо?» — умилился он на синий комочек. «Я ничего не видел, господин. Вы выгнали меня!» — сказал Джескар. «И правильно сделал. Что бы ты понял? Это синхронизация. Это резонанс. Я был везде, Джескар!» Инкалан подпрыгнул и раскрутил одно из кресел. «О, как это восхитительно!» «Господин!» — произнес секретарь. «Что?» — воскликнул Инкалан. «Тебе опять хочется меня успокоить, дурак! Я благостен, как хороший день, я все придумал! Это будет комбинация, в которой Всесовет сам принесет мне все необходимые участки. Нет, эти скоты попросят, чтобы я взял покровительство над их планетами. Да-да, я это видел». Он захлопал в ладоши. «Господин, у вас встреча с владельцем независимых верфей», — напомнил Джескар. «С Капимбокером?» «Да, господин». «Ах, черт, как не вовремя!» Инкалан погладил стекло. «Мой соловейчик!» Он обернулся к секретарю. «Мне нужен здесь солнечный свет». «Я открою окно». Джескар подошел к задрапированной шторой нише. Инкалан подождал, когда узкий солнечный луч проникнет в кабинет, и сам придвинул к нему подставку с колпаком. «Наслаждайся, соловейчик», — сказал он. «Не хотите переодеться?» — спросил Джескар. Инкалан поморщился. «Я помню, этот болван любит деловые костюмы. Я не могу послать его к черту». «Нет, господин». «Ха-ха, могу, потому что я здесь все решаю, но встреча с ним мне важна». Инкалан замер, зажмурился. «Господин?» — произнес Джескар и наткнулся на резко воздетую, восстанавливающем жесте руку. «О, я снова вижу, как все устроено», — сказал, открыв глаза Инкалан. «Изумительная ясность. Но мне необходим хотя бы еще один сеанс. Капимбокер, чтоб он сдох!» «Деловой обед». «Я знаю. А потом...» «Встреча с акционерами Тирадина». «Их перенеси на завтра», — распорядился Инкалан. «Это не обсуждается», — предупредил он возражение секретаря. «Я должен еще раз синхронизироваться». «Это похоже на зависимость». «Ха-ха-ха!» Инкалан сбросил пиджак и вышел в неприметную дверь. «Ты слышишь только себя, Джескар», — проговорил он оттуда. «А слышать надо меня. Переноси встречу». «Да, господин». «А следующую?» «А, черт! Это с Эферсом из корпоративных линий?» «Да». «Нет, это не переносим. Он не нужен. Эферса я беру в расчет по комбинации с Всесоветом. Он поможет». Инкалан появился перед секретарем в строгом темном костюме. «Как им Бокер оценит?» — одобрил Джескар, подбирая скинутый пиджак. Инкалан фыркнул. «Этот Бокер помешан на внешних деталях. Но разве в халате я отличаюсь внутренне от себя же в костюме?» «Настрой другой, господин». «А брат вообще ходит в комбинезоне, и ничего». «Значит, корпоративные линии оставляем?» «Да, но перед ним я еще раз синхронизируюсь». Джескар качнул головой. «Честное слово, господин». «Молчи!» — прикрикнул на него Инкалан. «Понимал бы ты хоть что-нибудь! Столько идей, столько разных задумок! Сколько возможностей открыл мне этот маленький комочек! А ты... Ой да ой!» «А вы не могли бы поделиться со мной хотя бы одной идеей?» — спросил Джескар. «Хотя бы самой скромной, бытовой». «Да пожалуйста!» Инкалан обхватил ладонью подбородок, взгляд его стал задумчив. «Вот хотя бы...» произнес он. «Я слушаю, господин», — наклонился секретарь. «Да ну тебя!» — толкнул его Инкалан. «Все уж из головы вылетело. Потому и говорю тебе, мне надо вновь ощутить Вселенную». «Хорошо, господин». «Веди меня в приемный зал». Джескар шагнул в двери. «Следуйте за мной, господин». С Капимбокером у Инкалана не составило труда найти общий язык. Во-первых, обед был шикарен, а Капимбокер, жирный боров, никогда не упускал возможности задарма наполнить желудок изысканными блюдами. Во-вторых, они быстро столковались в цене. Владельцу независимых верфей понравилась та часть плана, в которую Инкалан его посвятил. От него и требовалось всего ничего. За хорошую компенсацию – отказать в срочном исполнении заказа Всесовета, передвинуть его на год или на два вперед, а также наклепать несколько десятков пустых корпусов, имитирующих штурмовые корабли. Расстались они довольные друг другом. Но как только Капимбокер покинул зал, Инкалан чуть ли не бегом направился в кабинет. «Соловей, соловейчик мой!» Господин попытался остановить его Джескар. Инкалан оббежал его. «Потом! Все потом!» «Но встреча!» «Прошла замечательно!» — крикнул Инкалан, скрываясь за дверями. «Вы договорились?» — спросил Джескар. Услышан он не был. Инкалан подскочил к подставке с колпаком и напряженным взглядом впился в соловья на ветке. Комочек, все такой же неподвижный, показался ему довольным. Солнце ушло, но, должно быть, подзарядило маленькое сокровище. «Господин!» — сунулся в кабинет Джескар. «Ты видишь, я занят», — хмуро произнес Инкалан. Он протер рукавом стекло напротив соловья. «Я беспокоюсь, господин». «О чем?» Инкалан передвинул подставку по медиастолу. «О том, что вы не совсем...» Секретарь замялся. «Отдаете ли вы отчет?» «Дурак!» — крикнул Инкалан, усаживаясь. «Конечно, отдаю. Может, ты тоже хочешь попробовать? Садись!» Он крутнул кресло по соседству. Джескар прижал ладонь к груди. «Простите, господин...» «Боишься?» «Боюсь. Ваш брат... Его намерения мне не совсем понятны». «Он же брат мне. Хоть и дурной. Мотается на мои деньги. А это подарок», — указал на колпак Инкалан. «Все равно...» «Иди, иди, иди, все с тобой понятно», — прогнал секретаря Инкалан. «Подержи там Эферса, если тот вздумает прийти пораньше». «Хорошо, господин». Джескар вышел, притворив двери. «Ну что, соловейчик», — щелкнул по колбаку ногтем Инкалан. «Синхронизируемся?» Предвкушение его было велико. В этот раз воссоединение с Вселенной произошло, когда таймер на медиаскопе принялся отсчитывать шестую минуту. «Долго», — успел подумать Инкалан. Как и в первый раз, он рассыпался звонкими квантами, растянулся, развернулся космическим простором, туманностями, облаками, пролился пустотой, наполненный излучениями, атомами и редкими путешественниками издалека. Всюду, всюду он. Миллиарды ярких пейзажей, миллиарды открытий, миллиарды новых идей. Все это теснилось в нем, соперничало, вспыхивало искрами, гасло, рождалось вновь и тлело, чтобы в конце концов оставить в состоянии умопомрачительной неги и сладкого тумана в голове. «О, Вселенная, вот ты какая! Как бы не забыть ничего! Как бы зафиксировать, задержать, сохранить в себе!» «Тикан, Зоптикамони!» — забормотал Инкалан. «Икигаваки!» — сомнение отразилось на его лице. «Что за слова? Что за непонятные звуки? Эти звуки сходят с его губ? Уч-чи-чи-ка!» Возможно, он изобрел новый язык, новые понятия и определения. «Господин?» Заглянул в кабинет секретарь. «Хэ?» — спросил Инкалан, полулежа в кресле. Шевелиться совсем не хотелось. «Вы в порядке?» «Да». Знакомые слова вернулись, наполнили сознание. «Мне нужно полежать», — сказал Инкалан. «Вам плохо?» — обеспокоился Джескар. Он сделал несколько шагов по мозаичному полу по направлению к креслам. «Нет», — махнул рукой Инкалан. «Мне как раз очень хорошо. Очень, очень...» Он издал стон. «Хорошо». «И все же...» «Крха, Инка!» — рыкнул Инкалан. На следующие три дня Инкалан отменил все встречи и мероприятия. Диаб Конструкторс, Ахве, Тритио, Зоав Делишес, Киберхемикалс и еще 15 компаний были поставлены в лист ожидания. Доклады дочерних предприятий перенесены, еженедельная стратегическая кооперация аналитических отделов сдвинута на сутки. Все три дня Инкалан синхронизировался с Вселенной. Время начального сосредоточения росло, мгновения реального единения становились все короче. Что больше всего расстраивало Инкалана, так это то, что ослепительное понимание всего и вся, энергетические, причинно-следственные ниточки взаимодействий, почти знания будущего таяли, едва сеанс заканчивался. Все, что он успевал записать или наговорить, все казалось имеющее сакральный смысл и глубокое значение, буквально через полминуты, минуту, превращалась в не имеющую никакой связности билиберду, написанную к тому же невнятным, ускользающим от понимания языке. Чи, гра, я-я, ух, кумы, тутыге, кофа. Это как, например, или акутунга, яхма, эсхатын, до яста, нитха. О чем? К чему? На последнем сеансе он даже закричал, не имея возможности хоть как-то задержать просачивающиеся в никуда смыслы. 2 часа 14 минут синхронизации. И все зря. Пришлось набрать брата. Нангил. Да, брат, да. Ответил Нангил, проявляясь на мониторе. Картинка рябила. Лицо Нангила то и дело застывало и дробилось помехами. Я не могу добиться качественной синхронизации, сказал Инкалан. Чего? Глаз Нангила уполз вверх и застыл. «Синхронизация!» — закричал Инкалан в монитор. «Не могу синхронизироваться! Сеансы все короче!» Картинка с Нангилом дернулась. «Я пре... Ты не увлек...» «И что мне делать?» — воскликнул Инкалан. Лицо Нангила приблизилось. «Есть способ», — сказал он. «Но...» Крупа помех оборвала связь. Взрыв. Инкалан набрал брата снова. «Какой? Какой способ?» Нангил, возникнув, махнул рукой. «Не могу сейчас. Завтра...» И связь с ним пропала окончательно. «Как же так?» Некоторое время Инкалан в выступлении дергал медиастол, опрокинул 3 кресла и сломал 1 подлокотник. Ощущение чего-то грандиозного, великого, чего он лишился в последний момент, жгло Инкалана жарким огнем. Только вмешательство секретаря спасло кабинет от дальнейшего разгрома в процессе буйства его владельца. «Господин!» «Что?» Инкалан замер с подлокотником в руке. «Дела требуют вашего вмешательства». «Да провались они пропадом!» Инкалан треснул подлокотником по медиастолу, отчего тот брызнул совсем не виртуальными искрами. «Господин!» «Я в порядке, в порядке!» Инкалан выдохнул, выбросил подлокотник и потер ладонями разгоряченное лицо. «Что у нас там?» Джескар протянул планшет. «Список дел, требующих вашего непосредственного участия». «Ладно, сейчас!» Инкалан подвинул подставку с соловьем к окну и раздвинул шторы. Солнечный свет ударил в стекло. «Я вижу, что вам плохо», — сказал Джескар. «Дурак!» — рассмеялся Инкалан. «Мне лучше, чем когда-либо! А Вселенная?» «Рядом! Совсем рядом!» Корпоративные дела, все эти встречи, беседы, отчеты, собрания, конференции, доклады, аналитические записи, контракты, согласования, обеды, ужины, бизнес-ланчи, выезды на площадки, виртуальные координации, в общем, все, что ранее составляло живительный для него бульон, в котором Инкалан чувствовал себя как рыба в воде, вдруг показалось ему мелкой, не стоящей внимания и затрат вознёй. «Целая вселенная! А тут план по выработке на Хамфисе! Расчетная рентабельность при запуске 3-й очереди комбината по переработке на орбитальном треке системы Дотрикая! Вот в эксплуатацию биофабрики на Чунчи!» Волнение механизированных рабочих на Селио Каргри. Черти что! Инкалан держался из последних сил. Зато Нангил следующим утром вышел на связь сам. «О, брат! Привет, брат!» Картинка была четкая, со сводом помещения на заднем плане. С обветренного лица Нангила в монитор лезли клочья бороды. «Нангил!» Обрадовался Инкалан, как ни разу не радовался появлению брата. «Я не могу. Ты сказал, что есть способ». Нангил кивнул. «Плохо выглядишь, брат», — сказал он. «Вселенная, Вселенная ждет. Слушай, это же просто подарок. Иллюзия коммуникации, брат. Эффект любопытный, но все же... Способ. Империя отца. Твоя империя. Я контролирую. Все здесь. Инкалан сжал пальцы. И все совет тысячи увидит. Знал бы ты, какой план подсказал мне твой соловей. Что ж, если тебе вдруг понадобится мое участие... Способ, брат. Нангил усмехнулся. Хорошо, способ простой, но... Знаю. Нетерпеливо кивнул Инкалан. Всегда есть подвох. Без этого у тебя ничего не происходит. Есть подвох, сказал Нангил. Соловей начнет медленно умирать. «Мой соловейчик?» — огорчился Инкалан. «Как долго?» «Зависит от того, как часто ты будешь его использовать, брат. Но первое время синхронизация будет очень хорошая». Инкалан стукнул ладонями по столу. «Я готов!» «Тогда все просто», — сказал Нангил. «Дай соловью каплю своей крови. Это упростит процесс единения». «Одну каплю?» «Да». И каждый раз... «Спасибо, брат!» Инкалан не дослушал Нангила. «Как тут вытерпеть?» Он подскочил к соловью на ветке и не без усилия снял стеклянный колпак. «Джаскар!» — крикнул Инкалан. Секретарь появился в дверях. «Да, господин». «Принеси иглу». «Иглу?» «Ну да, для забора крови». «Есть автоматический шприц». «Неси его». Инкалан долго смотрел на каплю своей крови на кончике тонкой шприцевой иглы. «Господин, я удаляюсь», — сказал Джаскар. «Давай, давай», — произнес Инкалан. «Мне кажется...» «Шел вон!» В звенящем крике стук дверных створок оказался совсем не слышен. Инкалан поднял шприц над соловьем. Показалось, будто комочек на ветке чуть сжался. «Не бойся», — прошептал Инкалан. «Это для синхронизации». Он приблизил иглу к соловью и нажал на клапан. Капля сорвалась с кончика и, сверкнув на солнце мутным распадающимся мазком, тут же погрузилась в существо. Инкалан, вскрикнув от радости, подкатил кресло. «Давай, соловейчик, я и Вселенная. Вселенная и я. Что еще имеет смысл?» «Нет, ты, конечно, тоже!» В этот раз все было иначе. Так же, но иначе. Лучше, ярче, чудесней, восхитительней. Настоящая синхронизация. Всюду, всюду. Инкалан спрашивал Вселенную, и она отвечала ему, потому что была его частью. Он беседовал с ней, как беседовал бы с самим собой. Ах, кровь! Вот что сделала всего лишь капелька крови. Инкалан был созвучен Вселенной, и Вселенная звучала так, как ему хотелось. Зарождались и погибали миры. Галактики раскидывали рукава. Возникала жизнь. Цивилизации достигали вершин развития и погружались во тьму упадка. Диковинные создания ползали в грязи, чтобы через тысячелетия покинуть материнскую планету и разлететься по десяткам и сотням близких систем. Всему Инкалан был свидетелем. Все видел, все ощущал. Во всем, хотя бы одним фотоном, но участвовал. Он прожил миллиарды жизней и миллионы лет. Поэтому, когда разбуженный голосом секретаря, Инкалан вновь очнулся в кресле, первое, что сорвалось у него с языка, было удивленное: «Ты все еще жив, Джаскар?» Увы, секретарь состарился лишь на 3 часа. Никуда не делись ни встречи, ни обязанности, ни многочисленные, ставшие вдруг противными управленческие процедуры, требующие личного участия. с каким наслаждением Инкалан избавился бы от них. В кабинете целая вселенная, а он здесь в ворохе дурацких распоряжений, квантовых паролей, соглашений и платежей. Хотя, наверное, есть выход. Решение неожиданно пришло Инкалану в голову. В сущности, чего проще? Он соединился с братом. «Нангил, брат мой, мне нужна твоя помощь!» Нангил на мониторе сонно поморгал. «Какая помощь?» Оттянул он века. «Побудь вместо меня на время главой империи», попросил Инкалан. Нангил скривился. «Пф, оно мне надо! Это ненадолго! Не Джескара же мне просить!» «А ты что?» «Я пока занят соловьем!» «Серьезно?» «Понимаешь, с кровью совсем другое дело!» С жаром заявил Инкалан. «Я начинаю вникать в самые тонкие процессы, в механизмы существования всего. Моя голова пухнет от идей, и мне нужно совсем немного времени, чтобы достичь кристальной ясности сознания. Выручи меня, брат!» Нангил поскреб щеку. «Дай мне 3 дня!» Вот вселенная. Она проста и сложна одновременно. И Инкалан в ней бог. Все в ней исполняется по его воле. Потому что все в ней построено на его крови. И ничего не происходит без ведома его. Где-то существует империя отца, всесовет тысячи, Какимбокер и прочее. Но это лишь мелкая крупинка во времени и пространстве. В тех миллиардах объектов и событий, что лежат на его плечах. Там брат, пусть он и возится. Инкалан улыбнулся. Россыпь звезд улыбнулась ему в ответ. Как хорошо. Нангил подсел к мониторам. Еще неделю назад сиденье давила задница брата, а теперь его задница. Нангил усмехнулся и сделал вызов. «Мама! Мама, это я, твой Нани. Бросай свой кочулини и перебирайся в отцовский особняк. Никто тебя больше не выгонит». «Ты хороший сын», — сказала мать. «Целую». Нангил прервал связь и установил следующее соединение. «Господин председатель Всесовета», — заговорил он, когда изображение на мониторе оформилось в недовольное лицо. «Я хочу попросить у вас прощения от Гарвик Кэпиталс и от себя лично. Мой брат вел себя не совсем корректно по отношению к вам и вашим законным интересам». Нангил прислушался к ответу. «Да», — кивнул он, — «совершенно верно. В знак примирения хочу сделать вам небольшой подарок. Совершенная безделица. Я обнаружил это существо на Цумусе. У него удивительные особенности». Он пощелкал пальцами под ответные реплики. «Да-да, надеюсь на плодотворное сотрудничество». Новый вызов. «Господин Ламплен?» Наклонился к монитору Нангил. «Хочу принести извинения за своего брата. Он собирался воевать с вами за участки. Я знаю, что в общении с вами он был не совсем корректен. Чтобы как-то компенсировать негатив в отношениях, хочу преподнести вам презент. Восхитительное существо. Я обнаружил его на Акканаке. Нет, ничего взамен, кроме деловых отношений». Он посмеялся вместе с Лампленом. «Нет, оно крохотное и требует только солнечного света время от времени. Так что ваши сбережения не сожжет. Я зову его Соловьем». Следующее соединение. «Господин Эферс?» В спальне было тихо. Подставка с соловьем под стеклянным колпаком стояла в изголовье большой кровати. Когда Нангил подсел, под одеялом произошло шевеление, и голова Инкалана показалась наружу. «О, Нангил!» Вяло обрадовался он. «Здравствуй, брат», — сказал Нангил, коснувшись щеки Инкалана. «Какая-то слабость», — пожаловался тот. Нангил пожал плечами. «Синхронизация отнимает много сил». «Да, я чувствую», — улыбнулся Инкалан. «Но я все ясно вижу теперь. И прошлое, и будущее. Это радостно и почему-то печально». «А соловей?» Нангил убрал с лба брата седую прядку. Ему осталось совсем недолго. В нем, наверное, скулак твоей крови. Она загустела. «Жалко», — вздохнул Инкалан. «Вселенная грустит. Там такие дела. Такие дела». «Конечно», — кивнул Нангил. «Спи, брат, спи. Я тебя люблю, хоть ты и слышишь только себя». Озвучено специально для проекта «Взлетаем немедленно» при поддержке сайта fantlab.ru. Текст читал Артем Быков. Не забывайте подписаться на наш проект на любых удобных для вас платформах и оставляйте комментарии.